Глава 21. Вскоре вы ушли, и я узнала, что во мне есть сердце, и что оно трепещет от любви. Да, то была любовь, не вожделение, и лишь вблизи от вас или рядом с вами жить и дышать — вот все, что нужно мне. Филастер. Признание Алана в любви и его вспышка ревности показали Эннет Лайл, какая страшная пропасть разверзлась перед нею. Ей чудилось, будто она скользит по самому краю этой пропасти, не зная, где найти пристанище, у кого искать защиты. Она давно уже поняла, что любит Ментейта не как брата. И могло ли быть иначе, если вспомнить их близость с самых детских лет, личные качества молодого дворянина, постоянное внимание к ней, его мягкий нрав и обходительность, столь непохожую на обращение суровых воинов, среди которых она жила. Но любила она любовью тихой, робкой и мечтательной, которая довольствуется счастьем возлюбленного, не питая для себя никаких надежд. Гельская песенка, которую она часто напевала, хорошо выражает ее чувства, и мы охотно приводим здесь эти строки в переводе даровитого и злополучного Эндрю Макдоналда. «Делить твой жребий сладко было б мне, будь ты, как я, рожденным в скромной доле. Везде с тобой, куда б в одном челне не влек нас ветер, веющий на воле. Разлучены законом роковым, мы разошлись. Нас ждет судьба иная. Пускай твоя легка, живу одним, молиться за того, кому верна я. Ту боль, что сердце глупое пронзит, когда надежда навсегда покинет, ту боль не выдаст горький стон обид и лепит жалоб на устах застынет. И по тропам оставшихся мне дней пусть плакальщицей бледной не бреду я, пока я знаю, что еще больней от слез моих тому, кого люблю я». Неожиданный порыв Алана разрушил ее романтические грезы о беззаветной тайной любви, не требующей награды. Она уже и раньше опасалась Алана, невзирая на всю свою признательность к нему. К тому же она видела, что ради нее он всегда старался обуздать свой надменный и жестокий нрав. Но теперь Алан внушал ей непреодолимый ужас, вполне оправданный тем, что она знала о нем и о его прошлом. При всем благородстве своей натуры он не умел умерять своих страстей. Он ходил по замку и владениям своих предков, словно укрощенный лев, которому не смеют прикословить, дабы не разбудить в нем его кровожадные инстинкты. Уже много лет никто не противоречил его желаниям и не пытался хотя бы усовестить его, и должно быть только природный здравый смысл, который он проявлял во всем, если не считать его мистических настроений, помешал ему стать бедствием и угрозой для этого края. Но Эннет не пришлось долго предаваться своим невеселым думам, ибо пред ней внезапно предстал сэр Дугалд Дальгетти. Легко можно себе представить, что весь уклад жизни доблестного воина не подготовил его к тому, чтобы блистать в женском обществе. Он сам смутно понимал, что язык казармы, кардегардии и учебного плаца не подходит для бесед с дамами. Единственная мирная пора его жизни протекла в Эбердинском училище, но он уже успел забыть то немногое, чему там выучился, за исключением собственноручной починки белья и искусства с необыкновенной быстротой поглощать пищу, ибо и в том, и в другом ему неустанно приходилось упражняться.